Так много в жизни встреч, но это была из тех. Ты был самый лучший из всех. Прости меня, что столько. Just a